Исаия, глава 61. Год Божьей милости. Дух Владыки Господа на мне, потому что Господь помазал меня возвещать бедным радостную весть. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем, провозглашать свободу пленникам и узникам освобождения из темницы, возвещать год Господней милости и день возмездия нашего Бога, утешать всех скорбящих и позаботиться о горюющих на Сионе, дать им венок красоты вместо пепла, масло радости вместо скорби и одежду славы вместо духа отчаяния. И назовут их дубами праведности, насажденными Господом, чтобы явить Его славу. Они отстроят вековые развалины, восстановят места, разрушенные в древности, обновят разрушенные города, что лежали в запустении многие поколения. Чужеземцы будут пасти ваши стада, иноземцы будут трудиться на полях ваших и в виноградниках. И вы назоветесь священниками Господа, назовут вас служителями нашего Бога. Вы будете есть богатство народов и хвалиться их сокровищами. За свой прошлый стыд народ мой получит двойную долю. Вместо позора они возрадуются о своем уделе, они получат в удел двойную долю своей земли, и будет им вечная радость. Я, Господь, люблю справедливость и ненавижу грабительство со злодейством. По верности моей я награжу их и заключу с ними вечный завет. Их потомки будут известны среди народов, и потомство их среди племен. Все, кто увидит их, поймут, что они народ, благословенный Господом. Я ликую о Господе, моя душа торжествует о Боге моем, потому что Он облег меня в одеяние спасения и одел меня в одежды праведности. Я словно жених, украшенный венком, словно невеста, украшенная драгоценностями. Как почва выводит свои побеги, и как сад произращают семена, так взрастит Владыка Господь перед всеми народами праведность и хвалу.